Глава третья. «Аким! Аким!» Аким торопливо бухнул бадью с водой на лавку и обернулся к отцу. «Чего еще надобно, тятя?» Отец добродушно усмехнулся. «Беги уж, пострел!» После чего ловким движением выудил из горна заготовку сошника и опустил ее на наковальню, указав молотобойцу. «Изначали!» Аким шустро шмыгнул за дверь, сопровождаемый перестуком молотков. Однако, едва переступив порог кузни, Аким вытянул из-за пояса тряпицу и, делая вид, что вытирает измазанные в угле и железной окалине руки, двинулся к воротам. Несмотря на то, что для своих 9 годов Аким выглядел очень крупным и сильным парнем, отец его пока не допускал до наковальни. Нет, в кузне Аким уже давно торчал вполне законно и помогал отцу, чем мог. Ну, там воды из колодца наносить, пол подмести, инструмент после работы очистить и разложить, как потребно. Иногда ему даже доверяли разжечь горн. Но наковальня для него пока что была под запретом. А обидно же. Сколько раз видел, как батя все делает, как калит заготовку, как работает молотом, когда один, а когда на пару с Петрушей-молотобойцем. И вроде было все понятно, как и что делать-то. И сам же батя иногда эдак взглянет сторожливо, примечает ли сын, а когда и прямо скажет: «Ну-тка, примечай». А все одно ни разу молота в руки не дал, даже на пробу. Но приятелям об этом знать совершенно не обязательно. Пусть думают, что он уже вполне взрослый и родителю шибко пособляет. Отворив сделанную из деревянных плах толстую воротину, Аким степенно оглядел приятелей. Компания у них подобралась ровная. Никому ни перед кем особливо кичиться нечем. У Луки отец состоял в гончарной сотне, у Прокопа батя держал паром через Москву-реку у 7 верхней башни, а Митрофан, самый старший в их компании, ему исполнилось уже 11 лет, был сиротой. Но зато он, как дворянский сын, отец коего сложил голову за веру и государя, был приставлен к кремлевским конюшням. Поэтому у всех них был почти беспрепятственный доступ в сам Кремль, а Митрофан, несмотря на сиротство, имел в их компании довольно высокий статус. Хотя, конечно, не такой, как у Акима, сына известного в Белом городе кузнеца-оружейника. Кузнецы в Белом городе вообще были наперечет. Ремесленные слободы еще при грозном царе выселили в Скородом, окруженный уже при его сыне земляным валом с частоколом и деревянными воротами. Аккурат после того самого набега крымчаков, когда нехристи Москву разорили и пожгли. Так что сам факт того, что тятя Акима имел кузню именно в Белом городе, уже поднимал авторитет его семьи на недосягаемую высоту. «Ну, чего еще?» Тоном занятого человека, которого оторвали от важного дела, пробурчал Аким, продолжая тереть грязной тряпкой свои до начала сего действа вполне чистые руки. «Айда в Кремль!» — возбужденно загалдели мальчишки. «Боярин Гуринов дочку замуж отдает. У Китайгородской стены столы накрыты, а сейчас жених с невестой в Успенский собор пошли». Это известие мигом сбило с Акима всю его показную серьезность. Боярская свадьба, да еще с венчанием в Успенском соборе, это не каждый день случается. «Бежим!» – тут же решил он, первым срываясь с места. «Ух, и весело же будет! Скоморохи с дудками, кто в смешных шапках с колокольцами, кто на ходулях, кто в вывернутых тулупах, ручные медведи. А как славно полюбоваться на невесту с женихом, поорать здравицы, пообсыпать их крупой из плошек, установленных тут же как раз для этого. А ежели свадьба богатая, а какая же еще, чай боярин дочку замуж отдает, то жениха с невесты непременно обсыплют еще и деньгой. И можно будет эту деньгу потом пособирать. Правда, на это дело не одна Акимова ватага накинется. Много пацанов на соборную площадь сбежится. Без зуботычин не обойтись, ну да ничего, не впервой. Тем более, что в Кремле сильно большую драку затеять не дадут, как-никак царев дом. Стрельцы рядом, а у Митрофана с ними все на коротке налажено. Так что с прибытком будем. А на одну деньгу на сладком торге аж 2 леденца купить можно. Короче, боярская свадьба – дело не только интересное, но и полезное, пропустить которое никак невозможно. В Кремле было людно. Ну еще бы. Не каждый день думный боярин дочь замуж выдает, а уж чтобы царь дозволил в Успенском соборе венчание провести, так это вообще знак особого благоволения. На Москве чай церквей много. Ребятня шустро пробилась сквозь толпу к боярским рындам, что держали проход из церкви к украшенным воскам, и завертела головами. «Эх ты, глянь-кась!» — ахнул Митрофан, ткнув Акима кулаком в бок. «И царевич здесь!» «Где?» «Да вон, а видишь, промеж двух стрельцов стоит!» «С боярином который?» «Какой это тебе боярин?» — снисходительно протянул Митрофан. «Окольничий это! Дядька царский!» Федор Чемоданов. «А верно ли бают, что царевич болезный?» — встрял Прокоп. «Подучие у него и немощь в членах». «Бают», — солидно согласился Митрофан. «У нас на конюшне дядька Никита с родственницу на женской половине палат имеет. Так вот она сказывала, что царевич на Пасху болел сильно. Немчину доктора ему вызывали. А сама царевна Ксения за брата молилась жарко. Да вон она!» И все развернулись в ту сторону, в которую указывал Митрофан. «Лепая какая!» – зачарованно произнес Лука. «А то!» – гордо произнес Митрофан. «За нее сам кесарь римский сватается!» Но тут толпа заволновалась, закричали «Выходят! Выходят!» И мальчишкам стало не до лицезрения царевых отпрысков. «Моя! Отдай!» Аким полетел кувырком от сильного удара в плечо, не выпустив, однако, деньгу, которую выудил из пыли, рядом с обрезом красного сукна, расстеленного в виде дорожки от ступеней храма до того места, где стоял свадебный возок, украшенный рушниками, лентами и березовыми ветвями. Народ кинулся подбирать деньги, едва свадебный поезд тронулся, поэтому на самом сукне все было уже поднято. Но вот по сторонам дорожки еще был шанс наткнуться на какую-нибудь затерявшуюся и затоптанную дружками, величальницами и всякими с родственниками жениха с невестой монетку. Больно шмякнувшись на бок, Аким сунул деньгу в рот за щеку, где уже уютно была устроена еще одна. «Это ж какое богатство-то, Матерь Божья!» И развернулся к обидчику. Это был довольно кряжистый парень, гораздо старше Акима, лет 12 от роду, одетый в добротный армяк. Сейчас он возвышался над мальчишкой, сверля его злым взглядом. «Моя!» – прорычал он. «Отдай! Я первый углядел!» «А я первый поднял!» – резонно ответил ему Аким, косясь по сторонам. «Где ватага-то?» Его иные ватажники увлеченно ковырялись в толпе мальчишек и юродивых, перетряхивавших пыль. «Ах ты!» – прошипел парень и, ухватив Акима за шкирку, грубо полез грязными пальцами к нему в рот, пытаясь извлечь оттуда богатство, которое по праву считал своим. Аким стиснул зубы и отвернул лицо. «Отдай!» – пыхтел парень, безуспешно пытаясь лишить Акима законной добычи. А тот изо всех сил ерзал во вражеских руках, одновременно пытаясь не дать супротивнику завладеть найденным и вывернуться. Но в одиночку освободиться никак не получалось. «А-а-а!» Аким полетел на землю, но на этот раз вместе со своим обидчиком, чего тот, похоже, совершенно не ожидал. Поэтому в следующее мгновение Аким почувствовал, что свободен, и, воспользовавшись этим отрадным фактом, быстренько, даже не вставая, а так на четвереньках отполз в сторону. «Ах ты, Митроха, вдовий сын!» – свирепо прорычал его обидчик, поднимаясь на ноги. «Ну ты сейчас у меня получишь!» «Вот оно что!» Аким быстро вскочил на ноги и, быстро загнав монетки языком к основанию щеки, встал рядышком с Митрофаном, чей толчок как раз и послужил доброму делу освобождения самого Акима. Его обидчик, двинувший было на Митрофана, остановился и сумрачно оглядел стоявших перед ним ребят. А в следующее мгновение что-то вдарило Акима под локоть, и он, скосив глаза, увидел вставших рядышком Луку и Прокопа. Это окончательно отбило у незнакомого пацана охоту самостоятельно устанавливать устраивающие его порядки. И он, задрав голову, этак плаксиво заорал. «Митяй!» «А чего это?» Почти сразу же пробухтел кто-то из толпы, увлеченно роющихся в пыли. И в следующее мгновение четверо друзей невольно попятились. Митяй оказался дюжим холопом уже совсем преклонных лет, под 25 годков, не менее. Он надвинулся на куцую шеренгу мальчишек, как крымская орда, заставляя всех четверых ослабнуть в коленках и испуганно завертеть головой. То, что пора было бежать, никаких сомнений не вызывало, но вот куда? Все эти кувырки и падения привели к тому, что мальчишки оказались зажаты между лестницей и стеной грановитой палаты. Конечно, если броситься в рассыпную, то как минимум двое имели шанс проскочить. В конце концов, у этого Митяя всего две руки. Но это означало бросить остальных. «Хе!» – гнусно усмехнулся Митяй и двинулся вперед, растопырив руки. «А ну, осади!» Вся многофигурная композиция, заслышав эту фразу, произнесенную спокойным, но властным голосом, замерла и осторожно поворотила головы в ту сторону, откуда прозвучали эти слова. Перед ними стоял стрелец. В красном кафтане дорогого голландского сукна и с парадным бердышом, украшенным по лезвию нарядной насечкой, в руках. Аким несколько мгновений ошеломленно пялился на него, а затем завертел головой. Вроде как все стрельцы, которых он видел у ворот и здесь, на Соборной площади, были в обычных кафтанах, из серого русского сукна. Откуда же здесь взялся стрелец в красном? Внезапно до него дошло, где он видел стрельцов в красных кафтанах. Причем практически одновременно с тем, как он увидел того, кто отправил им своего стрельца на помощь. «А ну-ка, пострелята, геть отсюда!» Добродушно усмехнулся стрелец и махнул рукой. И все четверо послушно припустились бегом в сторону Троицких ворот. «Видал?» – с трудом переводя дыхание, выдавил из себя Лука, когда, не добежав до угла Никола-Греческого монастыря, от которого и получила свое прозвание Никольская улица, наконец остановились. «А то!» – полузадушенно отозвался Прокоп и, сделав пару тяжких вдохов, добавил. «Это ж надо!» «Да уж», – покачал головой Лука, – «сказать кому не поверят. Сам царевич за нас заступился». Он повернулся к Митрофану и возмутился. «А ты говорил, болезный, подучая, а он вона все видит». «Так то ж не я», – примирительно произнес Митрофан, – «то люди бают, и Прокоп вон тоже». «А чего я?» – тут же вскинулся Прокоп. Это маменька со своячницей гречу перебирали и болтали, что на посаде слух был. Но Акиму было совсем не по нраву, что про выручившего их царевича ходят такие разговоры. «А нече слушать всякие бабьи сплетни!» Зло бросил он и презрительно сплюнул, показывая, как относится к тем, кто эти сплетни разносит. Но остальные сделали вид, что это к ним не имеет отношения. И вовсе даже они этим сплетням и не верили. «А откуда этот тебя знает?» – спросил Аким у Митрофана, когда уже совсем отдышался. «Да он тоже из кремлевских», – нехотя отозвался тот. «Монька, приказного дьяка Гаврилы Ляпнева сын. Его батя уже к своему делу приучать начал», – завистливо пробурчал он. Его зависть была вполне объяснимой. Приказные дьяки – люди уважаемые, завсегда при власти, при почете. И с отцовой помощью этого Моньку впереди ждали такой же почет и уважение. Сначала помощником писца потрудится, затем и в писцы выйдет, а потом, мало-помалу, перебираясь со ступеньки на ступеньку, во след отцу займет и место приказного дьяка. Во многих приказах сидело уже второе, а кое-где и третье поколение дьяков, кои были воспитаны и пристроены к делу отцами, занявшими хлебные места еще во времена Ивана Грозного. О сироте Митрофану ничего такого не светило. Даже в том, что царь-батюшка соизволит принять его на службу и дать ему поместье на прокорм, Митрофан не был уверен, несмотря на то, что отец его значился в разрядном приказе как дворянин, да не простой, а опричных земель. Да ежели бы не отцовы соратники, что состояли в службе прибывших опричных, по сю пору имевших вес при дворе нового царя Бориса, кои и сам был из опричников, его и на конюшню бы никто не взял. Тяжела судьба сироты. «Айда к стене, там сейчас пир вовсю», — предложил Лука. «Да ну его», — махнул рукой Прокоп, — «там, небось, уже за людскими столами все места заняты. Эван, паперти пустые, куды, мыслишь, нищие побегли? Да и со скородома вестимо народищу принесло. Айда лучше на подворье к боярину». «Да нас туда не пустят», — резонно заметил Митрофан. «А не пустят, так через ворота посмотрим», — ответил Прокоп. «Да и скоморожьи ватаги все туда подались. И топеричи друг перед другом изгаляются, чтобы дворяне боярские самую справную ватагу в терем на боярский пир скоморошничать допустили». Все обернулись к Акиму. За ним обычно и было последнее слово. Тот выдержал солидную паузу, невольно подражая отцу, который никогда не рубил с плеча, и постановил: «На подворье пойдем». Короче, день прошел просто замечательно. Уже вечером, лежа на лавке, Аким снова припомнил, как царевич послал стрельца защитить их от этого дурацкого Митяя. И улыбнулся. И ничего он не болезный. Врут все. Еще раз они с царевичем свиделись на следующей неделе, как раз на Вознесение Господне. По такому случаю литию в церкви Покрова, что на Васильевском спуске, служил сам патриарх, поэтому народу там собралось, видимо-невидимо. Многим хотелось поглядеть на патриарха, а при удаче получить его благословение. И хотя свой патриарх на Москве был уже 10 лет, все одно народ перед сим саном по-прежнему шибко благоговел. Аким тоже был там в толпе, неподалеку от лобного места. Причем, в отличие от многих, в такой толпе, не имевших особенных шансов даже просто поглазеть на патриарха, сын кузнеца находился на позиции, с которой ему открывался замечательный обзор. А именно, на шее отцова молотобойца Петруши. Они с батей отстояли всеночную в своей церкви и уже потом двинулись сюда. Всеночные на Вознесение Господне во всех храмах заканчивались приблизительно одинаково. Но всем было понятно, что сюда, на причастие к патриарху, набежит довольно бояры иного знатного либо богатого люда, так что святейший из храма появится не скоро. На это и был расчет. Аким после всеночной наотрез отказался идти домой спать и увязался за отцом и Петрушей. Но сейчас, сидячи на могучей шее молотобойца, вовсю зевал и тер глаза кулаком. «Ну как, сыне, не уснул еще? Может, домой пойдем?» Аким с треском захлопнул рот, потому как вопрос отца пришелся на момент особенно длинного и сладкого зевка, и испуганно замотал головой. «Нет, тятя, и совсем спать ни капельки не хочется». «Ну, смотри», — усмехнулся отец. И тут толпа взволновалась, гомон, все это время висевший над ней, внезапно стал громче, а кое-где послышались крики: «Выходит! Выходит!» И сон с Акима моментом слетел. Он заерзал на крепких плечах Петруши, вытянул шею и... увидел. Патриарх Иов стоял на ступенях храма и осенял собравшуюся толпу крестным знамением. Аким почувствовал, как его сердце отчаянно забилось. Вот патриарх развернулся в его сторону и осенило его, Акима. Сын кузнеца счастливо вздохнул, сподобился. Но в следующее мгновение ему стало не до патриарха, потому что следом за Иовом, степенно сошедшим со ступеней и двинувшимся сквозь толпу к Фроловским воротам Кремля, Аким увидел царевича. Возможно, да скорее всего, там был и сам царь, но Аким в данный момент никого другого не видел, только царевича, поскольку после того случая на Соборной площади неосознанно считал его кем-то близким и даже для него, Акима, более важным, чем сам царь. Хотя спроси его, кто, почему, мальчик бы затруднился с ответом. Ну, чуялось ему так, и все. Мало ли на свете случаев, когда мы поступаем вроде как абсолютно иррационально, в любви, дружбе, уважении. И попробуйте сказать, что в этих случаях мы ошибаемся чаще, чем тогда, когда проявляем строгий и сухой рационализм. Царевич, одетый в нарядный кафтан и красные софьяновые сапоги, гордо шел меж двух рынд. Аким дернулся, рефлекторно махнув царевичу, будто старому приятелю, ну, вроде как тому же Митрохе, но затем испуганно опустил руку. «Тоже мне, тютя, нашел кому махать! Как бы руки не поотрубали. Кто ты и кто царевич? А всю ночь бессонная виновата, совсем голова дурная». Он бы так и ругал себя, если бы вдруг не произошло чудо. Его испуганный взгляд внезапно встретился с взглядом царевича, который все так же гордо и торжественно шествовал за патриархом, и царевич улыбнулся. И вот Секрест даже едва заметно шевельнул рукой, будто приветствуя Акима, как... ну, как доброго приятеля. От изумления Аким аж на рот разинул. Да так и просидел с разинутым ртом до того момента, как Петруша не снял его со своей шеи. «Ну как, видел патриарха-то?» – спросил его отец, когда Аким вновь утвердился на земле собственными ногами. Аким захлопнул рот, сглотнул и, решив, что ничего отцу говорить не будет, да и сам не веря до конца, что все виденное ему не приблазнилось, кивнул. «Да, тятя, видел». Так закончилась эта ночь. Следующая неделя прошла обыкновенно, и Аким уже начал думать, что все, что случилось в ночь праздника Вознесения Господня, ему точно примнилось. Но затем произошел случай, навсегда изменивший как его собственную судьбу, так и судьбу всех мальчишек его в Атаге. Этот день даже начался необычно. Аким натаскал воды в кузню, разжег горн и разобрал комки крицы, которые отец как раз вчерась прикупил у купца, торгующего завозным железом. И уже совсем было приготовился пристроиться в уголке, откуда всегда наблюдал за тем, как работает отец, как вдруг тот поманил его к себе. «Ну что, сынок?» – заговорил он, усмехаясь в бороду. «А не пора тебе приучаться к ремеслу по-настоящему?» Аким замер. «Неужто? Неужто ему дадут в руки молот? Неужто позволят дотронуться им до заготовки? Неужто он, наконец, сможет, подобно отцу, прикоснуться к раскаленному металлу?» «Анутка, иди сюда!» – позвал его отец. Аким сглотнул и сделал шаг вперед. Отец осторожно взял его за плечи, поставил перед собой прямо у горна, ухватил клещами крицу и, опустив ее на угли, повернул рукояти клещей к Акиму. «Держи!» Аким с судорожно бьющимся сердцем ухватился обеими руками за рукоятки клещей. Отец осторожно разжал ладонь и шагнул назад, занимая место, которое он до сих пор иногда доверял Акиму – у мехов. «Как калить, помнишь?» «Да, батя!» – сипло прошептал Аким. «Ну, с Богом!» – отозвался отец и заработал мехами. Что было дальше, Аким помнил смутно. Его полностью захватил процесс. Он старался изо всех сил, ворочая довольно быстро ставшую страшно тяжелой заготовку. Время от времени из-за его спины появлялась рука отца и то подсыпала в горн угля, то, ухватив за рукояти клещи, ловко разворачивала заготовку, но по большей части Аким орудовал клещами сам. «Так, будет. Дошла. А ну давай ее сюда!» – скомандовал отец. Аким изо всех сил налег на рукояти и выволок таки малиновый слиток, на последнем издыхании донеся его до гладкого стола наковальни. Отец норовисто перехватил клещи и кивнул в сторону бодьи. «Охолони, сынок!» Старому кузнецу было понятно, что голова малорослого и короткорукого мальчика все это время находилась ближе к горну, чем, например, у него, поэтому тому требовалось немедленно охладиться. И как еще до сих пор не сомлел? Добрый кузнец растет. Аким, шатаясь, добрел до бодьи и, зачерпнув ковш студеной водицы, вылил его себе на голову, как это обычно делал отец или Петруша. «Уф, благодать!» Но в следующее мгновение за его спиной послышался стук отцова молота. И Аким шустро развернулся. «Как же так? Без него-то?» Отец на мгновение прервался и глазами указал Акиму на небольшой молот. Аким ухватил молот и подскочил к наковальне. И они с отцом споро застучали по слитку, который под их ударами начал потихоньку превращаться во вполне узнаваемый колун. После жара кузни июньский ветерок показался Акиму настоящим блаженством. Впрочем, он бы никогда не покинул кузни, если бы отец по окончании ковки не велел выйти на воздух и посидеть. «Будет с тебя сегодня», – весьма строго приказал батя. «Иди мамку обрадуй». Но до мамки Аким так и не дошел. Уселся тут же у поленницы, тяжело дыша и утирая пот с красного лица. Впрочем, мамка сама быстро о себе напомнила. – «Сынок, там к тебе дружок прибежал». Голос матери донесся до Акима, еще находящегося под впечатлением своей первой ковки, будто сквозь пелену. «Сынок!» «А? Что?» Аким вскочил и, обернувшись, расплылся в улыбке. «Матушка! А я сегодня с тятей ковал!» Матушка улыбнулась и покачала головой. «Ну вот, совсем ты у меня вырос, Акимушка. С тятей уже ковать начал. Скоро настоящим ковалем станешь». Она вздохнула и повторила. «Там к тебе дружок прибежал». «Ага!» Все еще пребывая где-то в высших сферах блаженства, отозвался Аким, но затем спохватился. «Дружок? А кто?» «Митрофан». Аким едва не припустил к воротам, распираемый своей важной и славной новостью, но сумел удержаться и на этот раз вполне законно, вытащив из-за пояса тряпицу, зашагал степенно, предвкушая, как будет хвастаться перед Митрохой своим новым статусом. Но, к его удивлению, когда он, улучив момент, небрежно бросил, что, мол, топор сей дни сковал, признаться, что сковал всего лишь грубый колун, было выше его сил, Митрофан на это практически не отреагировал. И вообще он был весь какой-то странный, дерганный и нес какую-то околесицу. Мол, надобно им всем сразу после обедни встретиться у чудового монастыря, а он им потом что-то интересное покажет. Но вот что там такого интересного, так и не сказал. Только велел непременно быть, даже три раза это повторил, а затем убежал зазывать Луку с Прокопом. Вернувшись в дом, Аким умял здоровенный кус хлеба с пареной гречей, предусмотрительно выставленный маменькой ее работнику. Запил все это молоком, утром принесенным матерью с торга, и отправился обратно в кузню. Устроившись в своем уголке, он уставился на работу отца и Петруши, и спустя какое-то время внезапно осознал, что видит ее совершенно другими глазами. Опыт, который он получил нынешним утром, самолично охаживая молотом бока железного слитка, заставляя его повиноваться себе, принимать нужную ему, Акиму, форму, изменил его собственное видение. И многие вещи, на которые ранее он не обращал внимания, бывшие ему как бы невидимыми, например, как отец или Петруша держат молоты, как и с какой силой наносят удары, почему сейчас бьют по железу мелко и торопливо, а вот сейчас уже более медленно, но сильно, приобретали для него свое истинное значение. Он так увлекся этим своим новым видением, что едва не пропустил назначенный Митрофаном час и вылетел из дома, когда до урочного времени оставалось всего ничего, по пути поругивая Митроху за то, что тот из-за каких-то вдруг стукнувших ему в голову бредней, оторвал его от столь увлекательного занятия. К чудовому монастырю он опоздал. На его счастье, на Боровицких воротах стояли стрельцы, уже видевшие его вместе с Митрохой, так что это препятствие он преодолел без проблем. А вот когда дошел до чудового монастыря, на него набросился Митрофан. «Ну где ты шляешься? Во сколько сказано было?» Аким даже слегка опешил. Вдовий сын в их компании числился куда ниже него, и потому такой тон в отношении Акима был удивителен, и хотел грубо оборвать приятеля, но, присмотревшись, понял, что тот вовсе не бычится, а действительно обеспокоен опозданием. А в этом, как ни крути, вся вина была именно его, Акима. Поэтому он примирительно произнес: «Ну ладно, ладно, не сердись. Моя вина, признаю, в кузне задержался». И, не удержавшись, повторил: «Топор ковал». И тут же прикусил язык, ожидая Митрохин вопрос. «Снова?» И лихорадочно размышляя, как же вывернуться. Но Митрофан отчего-то не стал задавать этот вопрос и даже никак не отреагировал на возбужденные вопросы Луки. «Взаправду!» «Так ты теперь самделишный кузнец, Аким!» Митрофан же только вздохнул и как-то непонятно, насупившись, произнес: «Пошли!» И они пошли. Сначала мимо чудового монастыря, затем свернули к стоявшей в строительных лесах колокольне Ивана Великого, потом спустились по крутому косогору Кремлевской стене, что тянулась вдоль Москвы-реки, и, проплутав по зарослям бузины и орешника, выбрались к какому-то бревенчатому срубу. Здесь Митроха остановился. Трое его приятелей недоуменно огляделись. Ничего интересного тут не было. Глухие задворки, каковых полно и в белом городе, а уж в скородоме вообще осы маленькая тележка. «Ну и что тут такое интересное?» – не выдержав, спросил у Митрофана Прокоп. «Подождите», – тихо ответил тот. «Чего?» Но ответил им не Митрофан. «Ничего, а кого?» Этот голос заставил сердце Акима заколотиться в бешеном ритме. Он на мгновение замер и медленно обернулся, уже зная, кого увидит. И он не ошибся.